видением и стал исследовать его, и понял, что напал на след нового явления. Свеча послушно раздваивалась, когда на нее смотрели через пластинку исландского шпата. Но если смотреть на отражение свечи, например, в воде, то при определенном угле отражения одна свеча пропадала. Малюс пришел к выводу, что отраженный таким образом луч обладает особой асимметрией вокруг своего направления, и назвал такое свойство луча поляризацией, а сам луч поляризованным. Новое явление не могло быть объяснено с помощью корпускулярной теории света, хотя Малюс и попытался это сделать, но не объяснялось оно и волновой теорией. По крайней мере, не объяснялось волновой теорией Юнга, описанной в его статье «Опыты и проблемы по звуку и свету». Объяснение явления предложил Огюстен Френель, разжалованный в результате наполеоновской чистки 1815 года, инженер сидел без работы. Занялся оптикой, поначалу совсем мало разбираясь в ней, звук и свет, похожи или нет. Если предположить, что свет не частицы, а волны, то подобны ли они звуковым? Нет, не подобны. Звуковые волны продольны, но для продольных волн никакой асимметрии вокруг луча не должно быть. Все плоскости, содержащие луч, равноправны. Но поляризация лучей существует. Может быть, световые волны поперечны? Этот вывод Френеля оказался настолько диким, настолько безумным, что великий Араго, сам достаточно смелый в науке, помогая Френелю в опытах, отказался, тем не менее, подписать представленную статью. И эта трусость Араго была понятна. Продольные волны возникают в воде, когда в нее брошен камень. Возникают они и в воздухе, являясь причиной звуковых явлений. Они могли существовать, по понятиям того времени, и в эфире, необычайно тонкой жидкости или газе, наполняющем всю Вселенную и ответственным за световые явления. Но во всех этих средах поперечные волны, бьющиеся в плоскостях, перпендикулярных направлению движения волны, просто невозможны. Поперечные волны могут существовать только в твердых телах. Френель ввел в обиход физиков новый эфир. Это была странная субстанция, странная среда, неощутимая, неосязаемая, невесомая. Она проникает во все тела, занимает все пространство. Эфир тверд, как сталь, но не оказывает сопротивления движущимся в нем телам. Неудивительно, что новую среду не жаловали. Знаменитый шотландец Давид Брюстер при каждом удобном случае поносил грубую идею заполнения всего пространства странным эфиром только для того, чтобы объяснить свет. Брюстер поддерживал Ньютона и уж заодно с ним француза Малюса. Ему удалось, идя по стопам Малюса, одновременно с Араго открыть новый вид поляризации, хроматическую. И главное, открыть новый закон, закон Брюстера. Этот закон определял угол отражения, при котором должен был пропадать второй луч. Теперь можно было заранее рассчитать тот угол отражения, на который случайно наткнулся Малюс, наблюдая дворец через кристалл исландского шпата. Используя закон Брюстера, Николь сделал свои Николи, турмалиновые призмы, склеенные наискосок с помощью канадского бальзама. Один луч проходил через прибор беспрепятственно, а другой отражался от внутренней прозрачной перегородки. Николь боготворил Брюстера, Ньютона, поляризацию, Николи. Казалось, что большой вклад, который в открытии объяснения поляризации внесли французы, доставлял ему скрытое страдание. Да, французы многое сделали в области поляризованного света. Но какие французы? Лишь те, что шли за Ньютоном. Дядюшка Роберт и Льюис одобрительно и понимающе кивали, а Джеймсу казалось, что наибольший вклад, самый великий шаг, был сделан именно Френелем, бросившим Ньютону